Не бойся плоти и не люби ее. Если ты боишься ее, она будет господствовать над тобой. Если ты полюбишь ее, она поглотит тебя, она подавит тебя. Или в мире, или в воскресении, или в местах середины. Да не оказаться мне в них. В этом мире есть и хорошее, есть и плохое. То, что в нем хорошее, нехорошее. И то, что в нем плохое, неплохое. Но есть плохое за этим миром, что воистину плохо, что называют серединой. Это смерть. Пока мы в этом мире, нам следует приобрести себе воскресение, чтобы, если мы снимем с себя плоть, мы оказались бы в покое и не бродили в середине. Ибо многие сбиваются с пути. Ибо хорошо уйти из мира прежде, чем человек сотворит грех. Есть одни, и не желают, и не могут. Другие же, если желают, нет им пользы, ибо они не сделали. Ибо то, что они желают, делает их грешниками. Но нежелание, справедливость скроет их обоих. И отсутствие желания, и отсутствие дела. Ученик апостола в видении увидел неких запертых в доме огненном и связанных в доме огненном и брошенных в дом огненный. И им сказали, что невозможно им спастись. Они получили смерть как наказание, которое называют тьмой внешней, ибо пропуск в воде и огне. Душа и дух произошли от воды, огня и света, которые сын чертога брачного, пропуск. Огонь – это помазание, свет – это огонь. Я не говорю об этом огне, у которого нет формы, но об ином, форма которого бела, который является светом прекрасным и который дает красоту. Примечание о простом физическом огне. Духовный огонь есть логос и свет мира прообразов причинного мира. Истина не пришла в мир обнаженный, но она пришла в символах и образах. Он не получит ее по-другому. Есть возрождение и образ возрождения. Следует воистину возродить их через образ. Каково воскресение? И образ через образ следует, чтобы он воскрес. Брачный чертог и образ через образ следует, чтобы они вошли в истину, которая восстановление. Это следует тем, которые не только приобретают имя Отца и Сына и Духа Святого, но приобретают их для самих себя. Если некто не приобрел их для себя, имя также будет отнято у него. Итак, их получают в помазании полноты силы Христа, что апостолы назвали правым и левым, ибо сей более не христианин, но он Христос. Господь создал все в тайне – крещение, помазание, Евхаристию, выкуп и чертог брачный. Господь сказал: «Я пришел сделать части нижние подобными частям верхним и части внешние частям внутренним. Я пришел соединить их в том месте». Он открылся в том месте в символах и образах. Те, кто говорит, что есть наверху, они заблуждаются, ибо тот, кто так открылся, есть тот, кого называют «тот, кто от низа». И тот, кому принадлежит скрытое, есть тот, кто выше него. Действительно, хорошо сказать, внутреннее и внешнее от внешнего. Поэтому Господь назвал гибель тьмой внешней. Нет ничего вне ее. Он сказал: «Отец мой, который в скрытом». Он сказал: «Войди в свою комнату, закрой свою дверь за собой и молись своему Отцу, который в сокрытом». То есть тому, кто внутри всех их. Но тот, кто внутри всех их, это плерома. Примечание. Плерома греческая – полнота, гностический термин, принятый для обозначения божественного мира или всемирной души. пространство, развитое и разделенное на ряд эонов, обитель невидимых богов. Здравствуйте. Имеет три ступени. Теософский словарь, статья Плерома. За ним нет никого, кто был бы внутри. Это тот, о ком говорят, тот, кто над ними. До Христа многие уходили. Откуда они ушли? Туда они больше не могли войти. И куда они пришли, оттуда они больше не могли уйти. Но пришел Христос. Те, кто вошел, Он дал им уйти. И те, кто ушел, Он дал им войти. Когда Ева была в Адаме, не было смерти. После того, как она отделилась от него, появилась смерть. Если она снова войдет в него, и он ее примет, смерти больше не будет. Боже мой, для чего, Господи, ты меня оставил? Он сказал это на кресте, ибо он отделил от этого места, что было порождено от Бога. Господь восстал из мертвых, он явился таким, каким он был. Но тело его было совершенным, ибо у него была плоть. Но эта плоть, плоть истинная, наша же плоть неистинная, но мы обладаем образом истинной. Чертог брачный не для животных и не для рабов и женщин оскверненных, но он для мужей свободных и дев. Благодаря Духу Святому мы порождены, но возрождены мы Христом в обоих. Мы помазаны в Духе. Когда мы родились, мы соединились. Никто не сможет увидеть себя ни в воде, ни в зеркале без света. И снова, ты не сможешь увидеть себя в свете без воды и без зеркала. Поэтому надо креститься в обоих, в свете и в воде. Ибо свет – это помазание. Примечание. Тождественно огню. Было три дома местом воздаяния даров в Иерусалиме. Один открыт на запад, его называют святым, другой открыт на юг, его называют святым святого. Третье место открыто на восток, его называют святым святых, место, куда первосвященник входит один. Крещение – это дом святой, искупление – святое святого, а святая святых – это чертог брачный. Крещение обладает воскресением и искуплением, причем искупление в чертоге брачном, а чертог брачный в том, что выше них. Ты не найдешь его. Это те, кто молятся. И Иерусалим, в Иерусалиме молятся. В Иерусалиме они созерцают то, что называют святая святых, завеса отделяет его. Но что такое чертог брачный, если не образ чертога брачного, который выше нечистоты? Его завеса разрывается сверху донизу, ибо следовало, чтобы некоторые поднялись снизу вверх.